После чего, я наблюдал за мерзкой сценой, как Киншики превратился в круглую пилюлю, и Мамашики с жадностью ее пожирал. Сожрав полностью, он покрылся коконом, после чего оттуда вылез Мамашики, с черными полосками по телу, и желтыми бейкуганом, и вертикально расположенным риннинганом во лбу. Мамашики сказал: «Теперь ты познаешь Каруб». Договорить я ему не дал, используя вакуумные патроны, а именно слитый с молнией винтовочный патрон, и выстрелил ему прямо в риннинган. После чего, мне опять пришло уведомление от системушки. Вот так, и погиб от Сацуки Мамашики, от своей глупости, и незнания противника. Я вздохнул и телепортировался к Би, после чего спросил его: «Тебя подкинуть до больницы?» Он кивнул, и мы тут же исчезли в вспышке Хирайшина, появляясь в самой лучшей больнице, где главврач Цунаде, а ее заместитель Сакура. Я сказал: «Позаботьтесь о нем», и сразу использовал Камуи, отправляясь в другое измерение. Там я увидел огромную военную базу, на которой в данный момент проводятся военные учения во главе с Мадарой Учиха. Я усилил голос и крикнул: «План провален, все вы освобождаетесь от службы, сейчас я телепортирую всю базу отсюда, а после уйду на войну один». Мадара тут же появился возле меня и спросил: «Что это значит? Разве не ты хотел объединить мир, чтобы противостоять врагу?» Я ответил: «Не желаю смертей невиновных. Это самоубийство, враг оказался чересчур силен. Меня, в отличие от вас, убить не смогут. По ходу дела, я что-нибудь придумаю». Мадара вздохнул и сказал: «Объясни подробнее». «Я просто использовал Катамацуками, чтобы досконально все показать». Мадара вздохнул и сказал: «Это как ты выражаешься, пиздец». Я кивнул и спросил: «Как бы ты поступил на моем месте?» Мадара еще раз вдохнул и сказал: «Так же уж лучше я попытаюсь сразиться один, чем принесу мир в жертву. Как я понял, ты не отказался засосать их в это измерение». Я ответил: «Нет, в общем, нет времени на разговоры больше, я сейчас всех телепортирую в назначенное место эвакуации». Мадара кивнул, а я, используя один чакры, телепортировал всю базу в удаленное место во внешнем мире, что было построено на случай, если план пойдет крахом. Я мысленно связался с Куромами: «Я ухожу на войну, один. Даже так у меня нет никакой гарантии, что я вернусь, враг оказался слишком силен». Куромы тут же мысленно воскликнули: «Нет, вы останетесь, вас могут убить, и мы погибнем вместе, а вместе с нами и весь мир». Куромы воскликнули: «Никаких «но». На этот момент я отключаю связь, помните, что бы ни случилось, я люблю вас, и передайте остальным, что я очень сильно их люблю, надеюсь, мы еще встретимся». После чего я вздохнул и отключил связь. Я вздохнул и использовал пространственный переход в мир Сацуки. Я появился в белом мире, в воздухе плавал огромный остров. Если бы я не знал, что это за место, я бы подумал, что это рай, но, нет, это ад. Осмотреться мне не дали, и сразу же появился отряд этих беломордых, которые задали вопрос: «Человек, как ты попал сюда?» Я не ответил, а поступил с ними как с Мамашики, убив выстрелами голову. В этот момент я услышал громогласный голос: «Наконец, наконец-то ты здесь!» Я нехило так удивился, передо мной появился парень, у которого были мешки под глазами, белые волосы, одет он был в меховую куртку, на руке странный красный символ, а глаза были полностью белые, только белок был черным. Он рассматривал меня, после чего сказал: «Это тебя я ждал столько лет, жалкого смертного, что недостоин даже моего внимания». Он появился возле меня, а я не успел ничего сделать, после чего он ударил, разорвав мое тело на куски, и мои ошметки разлетелись по всему острову. Я моментально восстановился, но боль была адская, поэтому я отключил чувства, дабы ничего не чувствовать. Парень сказал: «Ты слишком слаб». Ахахахах, я то надеялся на интересную битву, что высшее существо нашло в таком слабаке. После дикого смеха, что сотрясал весь остров, парень сказал: «Нарайо, Чиаса, разберитесь с нашим гостем». Я услышал два голоса: «Да, отец». После чего появились два монстра. Девушка, что нельзя даже так назвать, у нее торчали острые колья по всему телу, на голове были закрученные рога, на лбу фиолетовый риннинган, а во рту длинные острые клыки, с мерзким языком змеи, выглядывающим наружу. Волосы у этого нечто были фиолетового цвета, глаза тоже, а вот одежда была в виде красного платья, с торчащей открытой наполовину грудью и пупком. Из ребер также выглядывали эти острые колья. Парень, если это можно так назвать, было еще ужаснее. Он был полностью белым, с растрескивающейся кожей по всему телу, одет он был в белый плащ, закрывающий голову, волосы были белого цвета, носа у него не было, вместо него была трещина, зубы были страшные, как будто разорванные на мириады осколков. Больше я их разглядывать не мог, они появились возле меня и стали играть в футбол. Я слился с пространством, и в этот момент меня ударил парень, а девушка прошла насквозь. Я сразу понял, что он пространственный демон. Я попытался использовать сферу инь-ян, но она не смогла задеть его, а вот девушке полруки снесло. Раз так, я слился с пространством, и с молнией и скоростью и мир замедлился. Эти существа не остановились, но стали медленнее. Я коснулся их обоих и телепортировал к их отцу, после чего я использовал Камуи. Я перенес всех в другое измерение. Используя Хирайшин, я появился возле них и использовал концепцию смерти, дабы высосать из них жизнь и сделать своей. Это работало, вот только их отец не стал на это смотреть и смычным пинком распылил меня по пространству. Я услышал: «Отец, мы бесполезны, поглоти нас», — парень сказал. «Вы и вправду бесполезны», после чего они превратились в два огромных шара, и парень, раскрыв рот, словно он бездонный, проглотил оба шара за раз. Внешне ничего не изменилось, но его ужасающее присутствие дало о себе знать. Парень начал говорить: «Знаешь, жалкий человечишка, а ведь высшее существо дало мне задание проверить тебя». После своих слов он появился возле меня и ударом пальца вогнал глубоко в летающую площадку измерения. Парень появился возле меня и придавил меня ногой. Я слился с пространством, но ничего не изменилось. Он продолжил: «Существо обещало мне безграничную силу, что я и получил. Взамен я должен был проверить тебя. Проверить тебя, жалкую букашку. Не находишь это смешным?» Он рассмеялся, вдавливая меня глубже, и сказал: «Знаешь, что сказала мне существо, если ты не справишься? Оно сказала, что позволит мне поглотить тебя, и я стану истинным существом». Он вдавил меня землю глубже и сказал: «Теперь я поглощу тебя, заполучу всю силу существа». Я почувствовал, как мои силы быстро уходят, а тело поднимается на уровень его лица. В этот самый момент, когда я уже отчаялся, я услышал: «Я повиновался голосу и еле-еле поднял руку и коснулся лба парня». В этот момент все изменилось. Парень закричал в агонии: «Нет, что происходит? Ты обманула меня, будь ты прокля». Парень резко затих, а измерение изменилось. Я появился в измерении звезд и находился рядом с такой звездой. Парня больше не было видно. Голос сказал: «Меня стала всасывать какая-то сила, я не сопротивлялся, а поддался. Я видел мириады образов, что сменялись другими, как создавались вселенные и миры, как они исчезали в пустоте из-за невыносимых войн. После какого-то времени я увидел высокого темноволосого парня, одетого в черный плащ. Он сидел на троне, подперев подбородок кулаком. На его коленях сидела девушка небесной красоты, у нее были ярко-белые волосы и белые глаза с черным белком. Было ощущение, что ее глаза светятся». Девушка прижалась к парню головой, после чего сказала: «Уже скоро». Парень кивнул и сказал: «Ты права, дорогая, скоро эта война закончится». После слов парня видение стало размываться. Последнее, что я увидел, как девушка стала мечом в руках парня и снесла голову какому-то мужчине в короне. «Подожди, как мне вернуться к моим жен? Что? Этого не может быть. Ты врешь, ты». Услышав последний звук, я испытал невыносимые мучения. В мой мозг продолжала вливаться информация, а душа меняться, уничтожая оковы. Последнее, что я увидел, это свое родное тело в стазисе, возле себя. Часть 24. Примечание к части. Вот очередная часть закончена. Полностью изменился по характеру, но это не окончательное изменение. ГГ в главе поступает очень жестоко. В главе присутствует варнинг 18+. Мне лично глава нравится, но оставлю право судейства вам, дорогие читатели. Как всегда, жду ваших отзывов и лайков, если нравится. Это здорово мотивирует продолжать выкладывать главы. Всех люблю, целую, обнимаю. Я спать, ура. Я проснулся на кровати в офисе дяди. Я соскочил с кровати, и на меня нахлынули воспоминания. Я их всех убил. Всех. Я убил своих жен и детей. Я убил всех своих друзей. Я убил миллиарды живых существ. Я не выдержал осознания этого, и из моих глаз полился океан кровавых слез. Я заорал. От моего крика окна треснули, а на улице у автомобилей сработала сигнализация. Я стал рвать на своей голове волосы, которые тут же отрастали заново. Через неизвестное количество времени вся комната была в моих черных волосах, а пол залит кровью. Я лежал на кровати и пялился в пустоту. Через неизвестное количество времени в комнату кто-то постучался и услышал голос, такой родной и чужой одновременно. «Рэйвен, дорогой, ты здесь? Можно я войду?» Ко мне пришло понимание, кто это может быть. В моих пустых глазах появился крохотный проблеск. Я огляделся вокруг, увидев тот ад, что я устроил, используя сферу стихии, а именно стихию жара. Я испарил всю кровь, используя мгновенную очистку, убрал волосы и разводы от крови, после чего услышал голос. «Рэйвен, это я, тетя Эми, ты впустишь меня?» Я проверил, что в комнате не осталось ни одного следа, и открыл дверь. В проходе стояла моя любимая тетя, что с явным шоком смотрела на меня. Увидев свою тетю, на меня тут же снова накатило. Я заплакал и обнял тетю, уперевшись головой в ее ключицу. Тетя хоть была и в шоке, но обняла меня в ответ и стала гладить по голове, спрашивая: «Рэйвен, что с тобой, почему ты так выглядишь?» Я поднял свою голову и посмотрел тете в глаза, после чего сказал: «Я монстр. Я хотел спасти, хнык-хнык, но я убил. Убил всех. Миллиарды жизней были уничтожены мной. Я разрыдался. Тетя Эми, выслушав все, что я сказал, подумала, что это плохой сон. «О чем ты, глупый? Это всего лишь сон. Незачем-то», я перебил ее, рявкнув. «Это не сон. Я действительно уничтожил целый мир, своих детей и жен. Монстр». Тетя Эми испугалась моего рявканья, но, успокоившись, сказала: «Глупый ребенок, я здесь, я с тобой, поплачь». Я больше не сдерживался, упал на колени, обняв ноги, и разрыдался. Я рыдал и рыдал, пока не услышал голос. Я резко перестал рыдать и мысленно закричал: «Это ты виновата, ты знала», жена ответила. Я еще громче закричал: «За что?» «За то, что я, не зная, уничтожил целый мир и всех, кто был мне дорог», она ответила. «Че что, это правда», жена уже более спокойно ответила. Я опять заплакал и сказал: «Они живы, живы». Я рассмеялся. Тут меня отвлек голос тети, которая в шоке из-за моих перемен. Она спросила: «Кто живы?» Я только сейчас понял, что сказал это вслух, и ответил: «Да, так, не обращай внимания, ничего серьезного». Тетя спросила: «Точно, ты смотри у меня?» Я ответил: «Ты, наверное, устала с дороги, иди поговори пока с дядей, а я потом присоединюсь к вам, я хотел бы привести себя в порядок». Тетя кивнула и на прощание сказала: «Будем ждать тебя в ресторане, не опаздывай». Я кивнул и закрыл за ней дверь. После я мысленно спросил: «Где они?» Жена ответила. Я спросил: «Почему ты не сказала мне тогда?» Жена рассердилась и ответила. Я снова уставился в пустоту, а жена продолжила. Я разозлился. «Если этот чертов мир был создан моим осколком, то кто я, вашу мать, такой?» Я истерично засмеялся, после чего закричал: «Хочешь, чтобы я страдал? Хочешь показать жестокость мира? Ахахахах. Хорошо, очень хорошо. Раз этот мир так жесток со мной, то я буду жесток с ним». Я еще громче засмеялся и крикнул: «С этого момента я Рэйвен Кисараги, больше не человек. Дьявол и моя воля – это закон мира». В этот момент я ощутил пульсацию в глазах, и мир словно изменился. Мой взгляд стал острым, я услышал вздох и голос жены. Я полностью успокоился и мысленно спросил: «О чем ты?» Она ответила. Я спросил: «О, и что же ему надо? Какой мир? Сколько я там пробуду?» Жена ответила. Я ответил: «Ясно, значит ДХД, что ж, это неплохо, там много красивых баб. Кстати, о бабах, а не навестить ли мне Ирину Синси?» Я кивнул и ответил: «Спасибо, женушка, ты останешься со мной или спать?» Моя женушка ответила. Я сказал: «Тогда, приятных снов, дорогая». Она ответила. Я усмехнулся. «Ты меня неплохо знаешь уже». Жена ответила. Я ответил: «Спасибо, спасибо, что ты есть». Она не ответила мне, похоже, что уснула. Мой взгляд стал холодным. «Ты заставил меня побегать, Гата, интересно, сколько жизней ты погубил этим решением? Будь вас хоть миллион, вы все умрете. Я уничтожил целый мир, что мне стоит уничтожить людской конгломерат? Я использовал на себе мгновенную очистку и стихию воды, чтобы смыть все с своего лица. После чего я нацепил улыбку и пошел в ресторан к тете и дяде. Дойдя до ресторана, я увидел свою тетю, что была одета в шикарное вечернее платье черного цвета, и дядю, что был одет в строгий костюм тройку. Я подошел к ним с улыбкой и сказал: «Вот и я. Ты прости меня, тетя, я поступил очень глупо, я хотел тебя защитить, но совсем не подумал о твоем состоянии. Если бы не дядя, скорее всего, тебя бы похитили, чтобы выманить меня, а я совсем об этом не подумал. Этот эгоистичный ребенок готов понести любое наказание». Тетя, услышав, что я сказал, ответила: «Ты больше не будешь убегать?» Я ответил: «Больше я не сбегу, и тебе, тетя, и тебе, дядя, не придется решать вопрос с конгломератом ГТА». «Дядя» с тетей воскликнули: «Че, что ты имеешь в виду?» Я ответил: «Решу этот вопрос по-своему, зря они связались со мной». Дядя сказал: «Ты хоть и силен, но что ты сможешь сделать против огромного количества вооруженных людей?» Я ответил: «Вам не стоит об этом волноваться, давайте лучше есть». Тут тетя хотела было что-то сказать, но дядя ее перебил и сказал: «Раз ты в этом так уверен, то давайте есть». Дядя похлопал в ладоши и крикнул: «Официант!» К столику подошел молодой человек, одетый в черную жилетку, белую рубашку и черные брюки с туфлями. Официант спросил: «Что будете заказывать?» и достал блокнот с ручкой. Дядя ответил первым: «Принеси мне рамен с морепродуктами от шеф-повара, а эта леди и этот молодой человек выберут сами». Я ответил: «Воды». Дядя и тетя посмотрели на меня и сказали: «Не стесняйся, ты можешь выбрать, что захочешь». Я ответил: «Хочу воды». Официант кивнул, а дядя вздохнул. Следующая сделала заказ тетя: «Мне спагетти с фрикадельками в томатном соусе». Официант все записал и спросил: «Это все?» Дядя хотел было сказать, но я опередил его: «Нет, принесите мне еще хлеб, перец, соль и томатный соус». Официант спросил: «Вы уверены в этом, сэр?» Я ответил ему: «Да, и пожалуйста, побыстрее». Официант кивнул и ушел за заказом. Когда официант ушел, дядя спросил у меня, что это было. Тетя также выжидающе посмотрела на меня, и я ответил: «Просто хочу проверить кое-что». Дядя спросил: «Проверить что?» Я загадочно улыбнулся и ответил: «Увидите». Спустя минут пять вернулся официант с подносом. Открыв крышку подноса, там мы увидели рамен, спагетти с фрикадельками в томатном соусе, стакан воды с хлебом и баночку томатного соуса, рядом с которым лежали соль и перец. Дядя и тетя глупо на меня посмотрели и начали есть свои заказы. Я же взял хлеб, баночки с солью и перцем и слегка потряс ими, высыпая щепотку соли и перца на хлеб. Дальше я взял баночку с томатным соусом и покрыл вдоль хлеба, после чего я откусил кусочек хлеба. Как только хлеб попал мне в рот, я сразу почувствовал божественный вкус, но головой я понимаю, что этого не может быть, тогда в чем дело? Правильно, навык готовки. По сути, даже если я хотя бы просто посолю блюдо, оно уже станет божественным. Плюс 100 к вкусу. Это и есть плюс 100 к вкусу. Дядя и тетя посмотрели на меня с усмешкой и спросили: «Ну как, вкусно?» Я ответил: «Ага, вот попробуйте». Я отломил по кусочку от хлеба и дал дяде и тете. Дядя махнул рукой и сказал: «Спасибо, откажусь». Тетя же просто из чувства долга взяла кусок и засунула себе в рот. Реакция не заставила себя долго ждать, и тетя воскликнула: «Черт, как вкусно! Как ты это сделал? Неужели у них такие вкусные специи и соусы в спагетти вроде обычной?» Я ответил: «Нет, просто я волшебник», и улыбнулся с чувством превосходства. В этот момент дядя сказал: «Сестренка, а ты не переигрываешь?» Тетя накуксилась и сказала: «Это ты, дурак, отказался. Это правда божественно вкусно, ровен дорогой, дай дяде еще попробовать». Я кивнул и отломил еще кусочек от батона, после чего передал дяде. Дядя со скепсисом принял кусочек и брезгливо откусил, после чего сразу же воскликнул: «Твою мать, как вкусно! Простите, но это и правда очень вкусно. Как ты это сделал?» Я честно ответил: «Магия». Дядя махнул рукой и сказал: «Что ж ты раньше не сказал, что такой искусный кулинар? Мы бы не пошли в ресторан, а отведали твоей готовки». Тетя поддакнула: «Да, и правда, для меня дома ты не готовил». Я сделал примирительный жест и сказал: «Вы и не просили». Дядя сказал: «К черту эту забегаловку, и пошли отведаем твоей готовки». Официант смотрел нас как на идиотов, Ну да, назвать пятизвездочный ресторан с звездой Мишлен, назвать забегаловкой, из-за куска хлеба с соусом. Официант опомнился и сказал: «С вас 30 тысяч йен». Дядя дал ему карточку, официант провел по считывающему устройству и выдал нам чек, после чего сказал: «Всего вам доброго, приходите еще». Мы кивнули и пошли на выход, а в это время официант думал, какие же мы идиоты, и решил попробовать кусочек, после чего на весь ресторан заорал: «Вкусно!» Я усмехнулся, и мы пошли к дяде в номер. Когда мы дошли, дядя с тетей уселись за стол и ждали, пока я закончу. Спустя полчаса я вышел с 3 блюдами, рамен с морепродуктами, спагетти в томатном соусе и фрикадельками и рамен со свининой. Расставив блюда, я сказал: «Прошу к столу». Дядя потер руки и взял палочки, после чего вдохнул аромат рамена и сказал: «Пахнет просто божественно. Сейчас попробуем на вкус». Он зачерпнул лапши с креветкой и засунул себе в рот, и сразу же воскликнул: «Божественно, божественно вкусно». После этого такая же сцена произошла с тетей, а после того, как мы все помыли, я помыл посуду за 10 секунд, и мы разговаривали обо всем, что произошло. Ближе к вечеру мы закончили, и тетя, уставшая, ушла к себе в номер, а я остался с дядей. Я серьезно посмотрел на дядю и спросил: «Ты не будешь осуждать меня, если сегодня ночью я сотру в порошок конгломерат ГТА?» Дядя закашлялся, а когда прокашлялся, спросил: «Че, что ты имеешь в виду?» Я ответил: «Ты ведь не глупый, дядя, я убью их всех». Опережаю твой вопрос: да, я на это способен. То, что вы ели сегодня, было усилено энергией ЦИ из древнего китайского боевого искусства. При желании я могу хоть целую армию уничтожить. Также опережаю твой вопрос: откуда? Из сна. Я видел прошлую жизнь, и там я был великим воином. Опробовав описанные методы, я действительно развил силу ЦИ. Вот смотри, я сформировал в ладони Расинган. Дядя плюхнулся на диван, достал из-под него заначку коньяка и прямо из горла отхлебнул. Не каждый день твой привычный мир рушится из-за 15-летнего пацана. Дядя сказал: «ГТА, ублюдки еще те, если ты избавишь мир от этих мразей, я буду только горд тобой, но как ты можешь так спокойно относиться к убийству? Совесть не замучает?» Я ответил: «Дьявол, у меня нет совести, я делаю, что хочу, и когда хочу». Опережаю твой вопрос: дьявол — это не монстр, это существо, тот же человек, что вышел за законы мира, вот кем я был и являюсь на самом деле. Дядя ответил: «Что ты собираешься делать после? Тебя разве не будут искать?» Я ответил: «Это вряд ли. Я использовал хинге и превратился в сына ГТА». Дядя снова взял бутылку и на этот раз опустошил ее, после чего протер глаза, увидев, что глюк не прошел, спросил: «Это и есть сила ЦИ?» Я кивнул и сказал: «Это лишь мизер, самая малость ее мощи, так что сегодня конгломерат ГТА исчезнет из этого мира». Дядя сказал: «Конечно, рад, что ты доверился мне, чего ты явно не покажешь тете, верно? Но это, даже не знаю, как сказать, слишком тяжелая для меня новость». Я кивнул и сказал: «Не волнуйся, дядя, скоро ты привыкнешь». После своих слов я исчез пространственным шуншином. Я передвигался очень быстро, за 5 минут я добрался до Токио. Я залез на самое высокое здание и стал сканировать местность жизненной энергией. Я почувствовал многомиллионное количество огоньков, что находились вокруг меня. Я сконцентрировался на всего 4 людях, которых ищу, и другие огоньки сразу же потухли. Где-то в элитном районе, в каком-то особняке была первая цель, в маленькой квартирке возле университета была вторая цель, в городской больнице были 2 других цели. Я создал клона и отправил его к квартирке, а сам отправился в элитный район, к особняку. Дорога заняла всего минуту. Я появился на большом дереве, возле особняка. Периметр особняка охранялся очень хорошо, лазерная система сигнализации, вооруженные охранники и 5 личных телохранителей возле комнаты босса. «Что ж, никто вас не заставлял выходить сегодня на смену», — мысленно усмехнулся я. Я появился в тени охранника у ворот и снес ему голову одним точным ударом, призванной мной кисороги. После первого убийства я сразу исчез и появился за спиной охранника, что делал обход по территории. Когда он дошел до укромного места, я снес ему голову и превратил тело в пепел. Последний обычный охранник был в будке с видеокамерами, к его сожалению, он пришел не в ту смену. Я отрубил ему голову и превратил тело в прах. Третьи готовы, осталось шестеро. Я переместился в тень одного из охранников и услышал их разговор. Босс совсем с ума сошел, уже который час квасит, да и наших всех на уши поднял, найти этого ублюдка и его родственников. Второй сказал: да, вот только эта сучка свинтила, к кисороге, а вот пацан исчез. Третий сказал: да, и где теперь этого ублюдка искать? На территорию кисороги соваться, это войну объявлять, так что сучка под защитой. Четвертый сказал: жаль, ведь у сучки такие сиськи, бы с ней поиграл. Он облизнулся. Пятый сказал: действительно, я бы трахал ее прямо на глазах у этого пацана. Ты видел, какая у нее жопа? Вот именно, закачаешься. Тут они услышали мой голос: жаль, но вы не сможете больше никого трахнуть. Охранники сполошились как шершни, а я появился у пятого за спиной и снес ему голову. В тот же момент я появился у четвертого и тремя ударами снес руки и голову. Третьему я разрубил голову по горизонтали, а второго от головы до члена разрубил по вертикали, на две половинки. Остался последний. От неизвестности происходящего и страха он обоссал себе штаны и спросил дрожащим голосом: «Ты кто?» Я спокойно ответил: «Тот, кого нельзя было задевать, тот, кого вы ищете, тот, кого ты назвал ублюдком». Он уже даже обосраться успел, с каждым моим словом вываливая все больше и больше. Он бормотал: «Простите меня, простите». Я ответил: «Бог простит, а я дьявол, и я не прощаю». С последним словом я разрубил его в разрезе в форме звездочки. Я подошел к кабинету и услышал голос: «Ох, сынок, сынок, говорил же я тебе, завязывай ты со своими потрохушками. Ты же нет, блять, придурок, нарвался на какого-то школьника-бойца. Ну ничего, я обещаю тебе, что найду ту сучку. Я уже отправил людей в его школу узнать о нем, да тетю его уже ищут. Обещаю тебе, что они будут страдать перед смертью. Я отдам его шлюшку своими ребятам, а сам займусь его тетей. Ох, сынок, тебе бы понравилась эта шлюшка. Сделаю ее своей шлюшкой и буду ебать ее прямо у него на глазах. Сынок, ты слышишь, скоро ты будет отомщен». Я выбил дверь ногой и зашел в кабинет. Кацуга-то заорал: «Кто это? Кто, блядь, такой? Покажись». Я ответил: «Как угодно», и вышел из тени. Кацуга-то заорал: «Это ты? Это ты тот выблядок, что убил моего сына? Вы где, блядь, ходите?» Я спокойно сказал: «Никто не придет, но не волнуйся, скоро ты воссоединишься со своим сыном». Я стал подходить ближе. Кацу выхватил пистолет из-под стола и выстрельнул в меня всю обойму, крича: «Ты это видишь, сынок? Ты видишь это, Кацу? Отомстил за тебя. Я же отбил каждую пулю с помощью кисороги и сказал: не хочу тебя расстраивать, но ты ошибся, ты задел обратную чешую дракона, и за это ты и вся твоя компания отправится за твоим сыном». Кацу крикнул: «Да демон, не подходи». Он попятился назад, а я подходил медленно, все ближе и ближе. Я сказал: «Демон, пускай так, ты недалек от правды, но, прежде чем ты исчезнешь из этого мира, ты отдашь мне всю компанию и переведешь на мой счет все деньги». Кацу рассмеялся и сказал: «Мечтай, сопляк». Я ответил: «Разве я тебя спрашивал?» Я появился прямо возле него и использовал Катамацуками, сразу заставил его взять листок, ручку и написать завещание на мое имя и мой лицевой счет. Также указал, что я являюсь якобы его внебрачным сыном, что он зачал, когда был в Америке. Закончив завещание, он взял телефон и перевел все деньги на мой счет, после чего он со всей силы воткнул себе ручку в трахею. Из его раны стала вытекать кровь, он издавал булькающие звуки, пока окончательно не затих. Я защитил завещание Фуауин печатью и телепортировался на выход, после чего я использовал великое огненное уничтожение, спалив дотла весь особняк, перебудив всех соседей, после чего я телепортировался обратно на самое высокое здание. Определив точное местоположение двух целей в больнице, я отправился к ним. Через 30 секунд я уже был возле больницы. Использовав Гейкуган, я определил точное местоположение своих целей и сразу же вошел в тень, проникая в их палаты. Я подошел к первому парню, которому я устроил открытый перелом, и коснулся его, используя энергию смерти, поглощая его жизненную силу. Через 5 секунд раздался сигнал аппарата жизнеобеспечения. В палату влетела медсестра, а я исчез, появляясь в реанимации, где в данный момент трудятся врачи над спасением его жизни. Слившись с молнией, я подошел к операционному столу и использовал касание смерти, дабы оборвать его жалкую жизнь. Я улыбнулся, слился с тенью врача, намереваясь послушать разговор. Раздался сигнал аппарата, врачи вскочили и начали осматривать пациента, после чего хирург сказал: «Он мертв, еще секунду назад он был жив. Что произошло?» Я с довольной улыбкой телепортировался к клону. Я появился в маленькой квартирке, в тени девушки, что в данный момент напевала какую-то мелодию и мылась в душе. Именно она является моей последней целью, именно она не давала мне спокойно жить последние третьего года школьной жизни. Я вышел из тени и грубо схватил ее за грудь. Ирина взвизгнула. Сначала она впала в прострацию, потом начала яростно вырываться, но кто же ей даст то? Я, резко запустив вторую руку ей в киску, и стал яростно теребить ее, вырывая из ее рта периодические стоны. Ирина закричала: «Кто это? Отпустите меня, мне больно!» Я ответил: «Уже не узнаете меня, Ирина Синси, вы же хотите меня, верно?» Ирина поняла, кто это, и с шоком воскликнула: «Рывин, это ты, отпусти меня живо!» Я сказал: «Нет, ты хотела мой член в себя, верно, сегодня ты его получишь». Я повернул ее к себе лицом, чтобы увидеть ее гневный, но в то же время смущенный, напуганный взгляд голубых глаз. Я ускорил стимуляцию ее киски, пропуская через пальцы ток, то же самое я сделал с грудью, после чего Ирина больше не могла сдержаться и протяжно простонала: «М-ха-ха-ха». Я притянул ее к себе и грубо впился в ее губы. В этот момент она изрядно оргазмировала прямо мне в руки и потеряла силы стоять, упав в мои объятия. Ирина хотела выбраться и отстраниться от меня, но только что и могла мычать мне в рот в попытке выбраться. «М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м два пальца водной оболочкой, я просунул их в ее киску и попку. Ирина вздрогнула от такого резкого проникновения и простонала мне прямо в рот. Я увеличил скорость пальцев, которые входили и выходили из ее развратной киски, и не менее развратной попки. Долго она сдерживаться не смогла, и снова кончила, в этот раз упав на колени. Я отошел от нее, использовал фуауин запечатывание объектов, снял с себя одежду, обнажая свой эрегированный член, что прямо-таки вывалился ей на лицо. Ирина еле-еле сказала со страхом: «Что ты делаешь?» Я ей ответил: «Соси». Ирина сказала: «Что?» Я повторил: «Соси», и тыкнул ее головкой прямо в губы. Испугавшись моего грубого голоса, она послушно обхватила головку губами, погружая в свой мокрый ротик. Столь медленный процесс меня не устраивал, поэтому, задрав ее голову рукой, я встал над ней и стал на всю длину просовывать ей член в горло. Мой член проникал до самой трахеи, можно сказать, я трахал ее пищевод. Ирина стала задыхаться, а я увеличил стимуляцию своего члена, обильно излился ей прямо в пищевод, заставляя задергаться ее в конвульсиях, глотая мое семя, но потерять сознание я ей не дал. Я вытащил свой член из ее горла, заставляя ее нервно закашляться, вбирая в себя воздух. Я, не давая ей откашляться, резко развернул ее к стенке душевой кабинки и прижал ее вплотную к ней, упирая ее сиськами, а сам, плюнув на свои пальцы, провел по ее сочащуюся соками развратной киске. Это действие заставило ее немного вздрогнуть. Я поднес свой член к входу в ее развратную киску, упираясь в нее. Ирина воскликнула через кашель: «Стак-хек-хе» и краткое: «Нина». Я грубо вошел в нее по самые шары, разрывая ее девственную плеву, доставляя ей невыносимую боль, заставляя пролиться слезы. Я не залечивал ей рану и не снимал боль, а продолжал грубо входить и выходить, целуя головкой ее матку, говоря: «Ты же хотела этого сучка». Ирина воскликнула: «Не». Я снова грубо вогнал в нее член и сказал: «Твоя киска говорит да». Ирина умоляла: «Хватит, хнык-хнык, остановись, мне бол». И, войдя в нее снова, я крикнул рыча: «Зато мне приятно». Через какое-то время животного сношения у Ирины от похоти помутился рассудок, и она стала страстно стонать, при этом кричать: «Трахни меня, мхах, да вот так, ах, мм, войди глубже, мах, быстрее». Я схватил ее за руки, ускорился и увеличил стимуляцию до максимума. Ири извивалась, высовывая язык, стонала и тяжело дышала. Я достиг апогея и вошел в нее на всю длину, изливаясь внутрь ее матки, заполняя до краев. Ирина в этот момент громко простонала: «Мах, мах». Задергалась в конвульсиях, подрагивая, Ее грудь 4 раза подпрыгнула, она выгнулась, вгоняя мой член как можно глубже и струей своих соков из киски забрызгала мои ноги. Я медленно вытащил свой член, Ирина сползла по душевой кабинке, кверху своей попкой. Я простимулировал ее нервы молнией, не давая ей потерять сознание и призвал 3 клонов. После чего я, на спину, а мои клоны схватили Ирину, и усадили на меня сверху. Ирина до сих пор не отошла, а я уже вогнал в ее киску член снова, что заставило ее простонать и выгнуться. Но это был не конец программы. Используя слияние с пространством, клон стал неосязаем, оставил только свой член и вошел в ее попку на всю длину члена, что заставило ее простонать, но ее рот тут же был заткнут членом 3-го клона. Так мы трахали ее во все щели всю ночь. Наконец, достигнув полного пика, мы одновременно увеличили стимуляцию до максимума и стали быстро входить и выходить в ее дырки. Сделав самый мощный рывок, я вогнал член прямо в ее матку, 2-й клон вогнал до самого кишечника и 3-й клон вогнал глубоко в глотку, касаясь трахеи. После чего мы одновременно зарычали и излились глубоко в нее, заполняя ее дырки до самых краев. У Ирины расширились глаза, после чего закатились, и она потеряла сознание, упав прямо мне на грудь. Я же рассеял клонов и еще раз излился внутрь от пережитого оргазма. За эту ночь она кончала бесчисленное количество раз. Я аккуратно снял ее со своего члена, и из ее киски и попки вытек ручеек моего семени, что очень развратно стекал на плитку душевой кабинки с хлюпающими звуками. Очистив Ирину и себя мгновенной очисткой, я взял ее на руки и отнес в ее комнату, где положил ее на кровать и, укрыв ее, написал чакрой на стене. После чего я исчез из ее комнаты, появляясь в своем номере в офисе дяди. Сейчас уже 6 утра. Да, я трахал Ирину всю ночь, зато она теперь запомнит это раз и навсегда. Я мысленно сконцентрировался на мире DXD, и передо мной появилась черная червоточина, в которую я тут же вошел. Да, как всегда, я лечу с огромной высоты в сторону 2 огоньков жизни. Вместо канона я сразу узнала, что умно. Закинуть меня в Иссия после его смерти – это вообще гениальная идея. Ладно, хрен с ним. Я слился с ветром и на бешеной скорости приблизился к ним, после чего слился с пространством и стал наблюдать за ними. Вот после всякого бреда Иссий взял ручку Риналь и так радовался этому, словно девственности лишился. Но Риналь отпустила его руку и поскакала к фонтану впереди, дойдя до которого, она развернулась, сцепляя ручки за спиной, и сказала: «Слушай, Иссий, чтобы отпраздновать наше первое свидание, не сделаешь мне одолжение?» Проговаривая каждое слово, она подходила все ближе к Иссию, пока не остановилась прямо перед ним, опустив свою голову. Иссий спросил: «Че, что за одолжение?» Риналь подняла взгляд холодных глаз, улыбнулась садисткой улыбкой и спросила: «Не мог бы ты умереть?» Иссий сказал: что это значит? Прости, Юма, не могла бы ты повторить? Думаю, у меня что-то со слухом». Иссий глупо посмеялся. Риналь в этот момент приблизилась к нему и на ухо прошептала: «Не мог бы ты умереть?» Иссий с шоком воскликнул: Риналь отпрыгнула от него, и на ней разорвалась одежда, обнажая ее сиськи, всего на миг, что отметил Иссий. «Чего? Увидел их, только что увидел их, всего на долю секунды, но это были сиськи. Первый взгляд на настоящие сиськи, такой горячей цыпочки. Не это ли усладый глаз зовут? Черт, о чем я вообще думаю? Явно не время для этого. Крылья». Иссий с шоком посмотрел на Риналь, что была одета в жалкое подобие одежды, с почти полностью открытым телом, а из ее спины выросли 2 черных крыла. Риналь сказала с садисткой улыбкой: «Мне правда было весело, хоть мы и провели вместе совсем мало времени, но забавно гулять с таким наивным ребенком. Я сберегу ту безделушку, что ты мне купил». Так что, в этот момент, Риналь подняла руку, что засветилась ярким светом, и в ее руке появилось копье из света. Иссий дрожа воскликнул: «Юма». Риналь перебила его с садисткой улыбкой: «Пожалуйста, умри». После чего проткнула Иссия копьем из света. Иссий издал стон боли и попытался коснуться копья, но оно исчезло, образуя сквозную кровавую дыру в его теле. Иссий держался за рану, а Риналь заговорила: «Прости, как только мы узнали, какую ты представляешь угрозу, меня послали уничтожить тебя, и поскорее. Если считаешь это несправедливым, то вини господа, что даровал тебе священный механизм». Падая, Иссий подумал: «Свя, «Что ты сказала?» Он упал на асфальт, а Риэнель с счастливой улыбкой сказала: «У меня останутся прекрасные воспоминания, спасибо».